Глава 8. Коалиция. Жить или не жить? Вот в чем вопрос. В устах некроманта вольная интерпретация классики звучала зловеще и двусмысленно. Оставалось всего 10 минут до того момента, когда дух Шныги покинет его мертвое тело и станет недоступен для любых манипуляций, а сам труп бесследно исчезнет. Мертвым или живым? От кого мне будет больше пользы? От строптивого и недалекого ученика-гоблина или от верного слуги-зомби? В левой руке Аарам сжимал черный изогнутый кинжал с кроваво-алым наконечником в форме змеиного зуба. В правой — тускло светящийся посох архидруида Эко с последним зарядом, возвращающий к жизни силы. «Ох, и дорого же ты мне обходишься, жалкий недомерок. Сплошные расходы на тебя!» Наконец, приняв решение, колдун зашептал слова заклинания, устанавливающего незримую связь с духом, выбранного в качестве цели тела. Развалины дома в Орландире. Второй удар угодил совсем рядом с первой раной. Этот феникс, несмотря на относительно невысокий уровень, отлично знал свое дело. Феникс наносит вам 95 урона, ядовитый. Здоровье 1 из 150. На вас наложен эффект отравления, длительность 40 секунд. «Эй, не понял, ты же должен был сдохнуть!» Удивился игрок, когда смертельно раненая жертва одним легким движением выскользнула из его рук, оказавшись в трех шагах левее. «Ты бы хоть смотрел, на кого кинжал поднимаешь!» Ухмыльнулся Зеленкин. И прямо на глазах у несостоявшегося убийцы полоснул себя скальпелем по горлу. «Зеленкин наносит вам 45 урона, физический. Здоровье 1 из 150». На вас наложен эффект «Сильное кровотечение», длительность 20 секунд. Вы использовали умение переливания крови на персонажа Феникс. Успех! Вы исцеляете себе 40 здоровья умением «Хирургическое вмешательство». Здоровье 40 из 150. Сука, ты чего сделал? Вернул тебе твои доты и кое-что добавил от себя, улыбнулся Зеленкин. Нравится? Обычно переливание крови использовалось для лечения, расходуя здоровье донора, оно восстанавливало его цели, одновременно перенося на нее и все бафы, что висели на целителе, а также дебафы и болезни, за исключением травм и проклятий. Разумеется, никакого лечения не произошло, пациент и так был здоров. А вот перенесенные эффекты отравления и сильного кровотечения теперь убивали самого Феникса, причем очень быстро. И судя по его реакции, к такому повороту событий тот оказался не готов. Он попытался уйти в невидимость, но каждое срабатывание яда или кровотечения снова снимало с него эффект маскировки. «Да я же тебя из-под земли достану, тварь!» — хрипел убийца. Точнее, шпион с довольно странным билдом, таким же нежизнеспособным, как и у торговца из их непонятной троицы. «Передай Алексу, что я хочу с ним поговорить. Буду ждать его через 2 часа в сахарной косточке. У меня к нему деловое предложение». «Какому еще Алексу?» «Единственному, у которого в вашей шайке есть мозги». «Я тебя запомнил, козел!» Лицо Феникса было смертельно бледным, и жить ему оставалось всего пару секунд. Доты почти сделали свое дело. «Ты лучше мои слова запомни и передай Алексу, понял?» «Пи...» Закончить игрок не успел. Он захрипел, схватился за горло и рухнул замертво. «Сэм, ты пи-пи!» Передразнил его Зеленкин и злобно пнул тело шпиона в бок. «Пришлось из-за тебя спас-бросок юзать, а у него откат 3 суток!» Целитель пару раз кастанул быструю перевязку и, уже не опасаясь за свое здоровье, присел рядом с трупом, чтобы его тщательно обыскать. Разумеется, в меру своих скромных умений и параметров. Замок Скант. Конюшни. «Я еще раз спрашиваю, кто ты такой и что здесь делаешь?» «Помогаю этой леди расстегнуть корсет», — отозвался Шардон. От подобной наглости барон аж поперхнулся и побагровел. «Что? Корсет — это такая разновидность женской экипировки». «Молчать! Я знаю, что такое корсет! Зачем ты раздевал мою жену?» «Ваша супруга сама попросила меня о помощи, вот я и...» «Заткнись! А вы двое чего улыбаетесь, а? Здесь происходит что-то смешное!» «Никак нет, господин барон». Вытянулись по струнке стражники, и их лица стали совершенно каменными, ничего не выражающими. «Крюкс, что скажешь?» «Этот господин не лжет», — отозвался стражник, который стоял справа и носил офицерские нашивки, а также серебряный символ дознавателя. «Ты вообще кто такой, помощничек?» Де Скандаль снова повернулся к Шардону. «Меня зовут барон де Шардон». Начал было представляться тот, но его перебила баронесса. «Это наш новый...» Она бросила умоляющий взгляд на своего любовника по переписке. «Наш новый пивовар, вот!» Кто-кто? Пивовар. Старого я уволила, потому что его пиво больше было похоже на ослиную мочу. Значит, пивовар? Дескандаль недоверчиво ухмыльнулся. А почему ты представился бароном? Шардон понял, что у Фурье не было никаких общих интересов, квестов или других связей с этим бароном, и система не стала корректировать Дескандалю память, в отличие от его супруги. Так, меня зовут Бессмертный, потому что мне принадлежит сей трактир и пивной барон. Крюкс? Он снова говорит правду, господин барон, или совершенно уверен в этом? Значит, пивовар, говоришь? Может, еще скажешь, что и борода у тебя настоящая, а? Ай! Отозвался Шардон, которого, повинуясь словам барона, второй стражник схватил за бороду и резко дернул. Неписи в игре не испытывают боль, потому что у них нет ни рецепторов, ни нервной системы. Эффект болевых ощущений для неигровых персонажей выражался в сильных дебафах параметров, в отключении ряда умений и большинства сложных алгоритмов, отвечающих за мышление, способность лгать, анализировать и так далее. И в ответ на эти сбои боты должны были издавать громкие звуки и запускать анимации, изображающие конвульсии, жуткие гримасы и другие хаотичные действия. Чем и занимался в данный момент Шардон. «Хватит, взять его! В наручники и тащите к винокурне! Пусть наш новый пивовар покажет, на что он способен!» Повинуясь приказу барона, стражники нацепили на самозванца кандалы и потащили его прочь из конюшни. «Тебе не кажется, что ты слишком суров с нашим новым работником, дорогой?» И куда только пропала ледяная сталь из голоса этой милой, обворожительной и нежно воркующей девушки, что трепетно прижималась сейчас к плечу своего мужа. «А с тобой, дорогая, позже поговорим!» «Жду не дождусь, милый. Мне так нравится делать это, когда ты на меня сердишься». Она томно улыбнулась и медленно облизала свои полные губы. «Ну и как тут удержаться от невинной провокации? Ты ведь как положено накажешь свою распутную женушку, да, мой тигр?» С этими словами она вложила кнут в ладонь барона и зашагала вслед за стражниками, эффектно покачивая бедрами. Согласно информации из гайда, барон Дескандаль был большой любитель выпивки и хорошеньких женщин. Явным доказательством второго пункта служила как его красавица-жена, так и миловидные служанки, попадающиеся им на пути. Выбирали их явно по показателю харизмы, а не по уровню владения навыками. И насчет любви к хмельному инструкции бессмертных тоже не обманули. Об этом говорила сложенная из сосновых бревен двухэтажная винокурня 7-го уровня, украшенная торчащими из нее трубами, вьющимися под крышей змеевиками и многочисленными бочонками, подпирающими стены. «Ну давай, пивовар!» Барон ухмыльнулся. «Показывай, чего умеешь. Вот это, например, что такое?» Он пнул один из котлов. «Чон с суслом. А там? Фильтрующий котел. А это? Здесь доходит до нужной кондиции солод. А вон та гнутая штуковина. Она сломалась или так и должно быть? Это жмеевик, в нем происходит охлаждение». Питер Дескандаль задумчиво пожевал губу. «Что ж, отвечаешь ты быстро, уверенно». Но еще бы, вычислительных мощностей военному эскину теперь хватало на то, чтобы по запросу искать любую нужную информацию в базе данных за доли секунды. Слова говоришь правильно. А вот это уже была заслуга примитивности алгоритмов поиска информации в Вирте, которые Шардон использовал в самом начале своей карьеры в фан-мире. Тогда он не утруждал себя ни настройкой фильтров, ни детализацией запросов, ни адресным поиском, а просто тащил из глобальной сети все, что подходило под нужную тематику. Но и о разработчиках забывать тоже не стоило. Если бы они не добавили в игровую базу эти слова, то новый пивовар, с точки зрения игровых эскинов, нес бы полный бред и бессмыслицу. Потому что варка пива и любых других напитков, как и весь крафт в игре, выглядел совершенно нереалистично, максимально упрощенно и осуществлялся через игровые интерфейсы. В главную ячейку объекта котел закладывался рецепт, в дополнительные слоты — нужное количество ресурсов, в этом самом рецепте перечисленных. И запускался процесс варки. Его скорость и шанс на успех зависели от качества оборудования и навыков крафтера. Повысить этот шанс можно было при помощи катализаторов, дорогих и редких, или особой мини-игры, в которой нужно поддерживать на заданном уровне температуру и давление в котлах. Но в остальном все эти чаны, фильтры, змеевики, отстойники и прочие штуковины были ничем иным, как бутафорией. «Ну-ка, мастер, а теперь давай побалуй нас пенным!» Приказным тоном попросил барон. При этих его словах стражники выразительно положили ладони на рукояти мечей. «Покрепче или послабее, душистое или с горчинкой, эльфийское или гоблинское, для отдыха или для исцеления ран, могу и по вашему рецепту сделать, если есть такие предпочтения. Ну раз так, то давай свое лучшее. Значит, пенное благословенное, повышает настроение и удачу, отличается тонким вкусом и чистотой янтарного оттенка. процитировал Шардон выдержку из меню пивного барона. Пивовар взял чистый листок бумаги и записал в него изученный когда-то рецепт, получив специальный свиток. Рецепт напитка «Пенное благословенное», копия. Такой рецепт нельзя продать, выучить или скопировать, а его время жизни всего пару минут. В общем, кроме как для создания указанного в рецепте напитка, он больше ни для чего и не годился. Затем Шардон прошелся по ящикам, бочкам и шкатулкам, стоящим в винокурне, в поисках нужных компонентов. Отыскал почти все, кроме зелья удачи. Впрочем, у него всегда был с собой небольшой запас зелий на всякий случай, так что уже через минуту пивоварня, издав характерное «пшшш», заработала, создавая в своей утробе заветный бочонок пенного благословенного. Таймер показывал, что процесс займет 2 часа с возможностью ускорения на 15-30 минут в режиме мини-игры или при помощи катализаторов. «Вернусь через 2 часа. Если мне не понравится твое пиво, то отдам псам на растерзание, ясно?» «Так точно, господин барон», — отозвался пивовар. «А вы двое, чтобы глаз с него не спускали, обо всем странном и подозрительном сразу мне докладывать», — приказал барон стражникам. Раздав ценные указания, он напоследок пригрозил Шардону пальцу, мол, «смотри мне», и вышел из винокурни, громко хлопнув дверью. С вероятностью 83% он пытался таким образом определить направление ветра. Сделал вывод военный скин, отыскав в своих базах данных похожий рисунок руки с оттопыренным вверх указательным пальцем. И это в закрытом помещении. Судя по всему, его модуль логического анализа очень давно не обновлялся. Процесс варки не требовал никаких вмешательств, но пивовар решил шанс успеха и активировал мини-игру «Оптимизация процесса крафта». Минут 10 он крутил рычаги, подбрасывал дрова и доливал воду, пока не добился нужных показателей на шкале давления и температуры. В результате всех этих действий качество напитка поднялось на 8%. Оставшееся же свободное время Шардон решил использовать для проведения инвентаризации. Он переходил от бочки к бочке, от ящика к ящику и от корзины к корзине, проверяя их содержимое. «Эй, ты чего делаешь?» Не выдержал один из надзирателей, оставленных бароном. «Проверяю степень укомплектованности этого кустарного винокуренного предприятия необходимыми ресурсами». «Чего?» «Ревизию провожу». «А, ты там это, смотри мне!» Подытожил стражник и вернулся к игре в карты, за которой они с приятелем решили скоротать свое дежурство. Шардон присмотрелся к игре. Правила несложные, в его базе данных как раз есть набор инструкций, скачанный, когда он еще только открывал казино. Да и параметры удачи у него явно повыше будет, чем у двух шаблонных стражников. «Можно к вам присоединиться?» — поинтересовался пивовар. «А как же зелье твое? Само варится. Правила хоть знаешь? В процессе научусь», — отозвался барон. Он имел в виду, что еще не внес набор правил из инструкций в свои алгоритмы, но сейчас этим займется. Ну а разумеется, неписи восприняли его слова совершенно в другом ключе и, быстро обменявшись многозначительными взглядами, кивнули. «Садись, раз ты новичок, то начнем с маленькой. Ставим по сотне золота». «Не садись, а присаживайся», поправил его бывший атаман. «Ого, а ты, я смотрю, нормальный мужик. Так и быть, раскидаю тебе, что тут к чему. В общем, смотри, сперва из колоды вытаскивается козырная масть. Крюкс, криминальное прошлое которого выдавал класс грабителя, производное от базового воровского, объясняя правила, ловко перетасовал колоду и принялся раздавать. Активен режим «Карточная игра. Проклятые королевства». Модуль, приблизительно оценивающий параметры и экипировку персонажей, выдал неутешительный для Шардона прогноз. Дознаватель наверняка играл в карты лучше него, и по параметрам ловкости и удачи тоже превосходил бывшего атамана. Так оно и оказалось. Несмотря на то, что военный искусственный интеллект внес алгоритм правил игры в свой набор инструкций, ему не удалось выиграть ни в первой партии, ни во второй. И только на третий раз он заметил, что оба стражника играют против него, хотя в правилах ничего подобного не говорилось. Пришлось ему вносить поправки в свой алгоритм, учитывая новые обстоятельства. Четвертая партия растянулась почти на час. Приятели-стражники все чаще обменивались многозначительными взглядами, затягивали ходы и совершали странные жесты, почесывали кончик носа, щелкали пальцами, хмыкали, барабанили по колену и так далее. «Есть! Проклятая королева!» Радостно выкрикнул, наконец, один из них, выкладывая названную карту поверх угрюмого министреля, принадлежавшего Шардону. «Ого, я смотрю, у вас тут служба идет полным ходом!» Внезапно раздалось над их головами. От ледяного голоса баронессы оба стражника покрылись виртуальной имитацией испарины, демонстрируя крайнюю степень замешательства и даже страха. «Можно к вам присоединиться? А то ведь двое против одного. Это как-то нечестно, вы так не считаете?» «Ваша милость, так ведь это не положено, то есть не велено». «А в карты играть на посту вам положено или велено?» «Никак нет, госпожа!» А вот я прямо сейчас и приказываю сыграть вместе со мной. Так мы этого на деньги же. Как скучно, демонстративно зевая протянула Мари. Может, лучше на раздевание? Шельмицы-стражники переглянулись, потом синхронно смерили аппетитную фигурку красотки, оценивающей сальными взглядами. «Как прикажете, ваша милость?» «Вы тут, кажется, в проклятое королевство играете. Чур я первая на раздаче». Баронесса одним ловким движением сгребла карты, сложила их аккуратной стопкой и принялась тасовать. Разрисованные клочки плотной бумаги замелькали в ее тонких пальцах с невероятной скоростью. Лица стражников сперва удивленно вытянулись, а затем заметно помрачнели. «Я мальчики и картишками баловалась, еще когда вы оба под стол пешком ходили», — назидательным тоном заявила красавица. «И, предвосхищая ваши вопросы, девушке ровно столько лет, насколько она выглядит. Понятно?» «Так точно, ваша милость!» — угрюмо выдохнули бородатые мальчики. «Пика, козырь, я хожу первая. У меня сломанный мост». Через 20 минут ожесточенной игры стражники остались в базовой экипировке, а перед их госпожой высилась гора вещей, одежды и украшений. Шардон тоже лишился своего камзола и одного из колец. И прямо сейчас Мари выбирала, какой же предмет одежды снять с него следующим. «Хороший амулет», — бросила она оценивающий взгляд на лисью голову, висящую на шее барона. То есть она в прямом смысле применила умение оценка, чтобы узнать свойства и примерную стоимость украшения. «Или, может, штаны с тебя затребовать, а? Нет, лучше снимай рубаху». Девушка довольно улыбнулась и повернулась к стражникам. «Ребята, а вы случайно не проголодались? Может, сходите погуляйте полчасика, заодно и перекусите?» Она бросила взгляд на Шардона, который снял рубаху, прищурилась и облизнула свои пухлые губки. «Хотя нет, вы наверняка очень проголодались, и обедать будете не меньше часа, верно?» «Но, госпожа...» Стражник с воровским прошлым кивком указал на кучу проигранной одежды. «Можете забирать. Считайте это уроком, чтобы больше на посту никаких азартных игр. Ясно?» «Так точно, ваша милость». «Но, барон...» Робко начал второй охранник, вспомнив, что до возвращения господина осталось совсем немного времени. Но Крюкс тут же ткнул его локтем в бок, обрывая на полуслове. «С вашего позволения, мы вернемся ровно через час», — повторил он, кланяясь. Оба гвардейца вышли, а Мари повернулась к полуобнаженному Шардону. «И я тоже очень проголодалась, мой дорогой», — томно прошептала она. «Вот». Барон протянул ей тарелку, окутанную облаком ароматного пара. «Куриные ножки с гречневой кашей под соусом из базилика и свежих томатов. Это очень аппетитно». «Даже аппетитнее, чем мои ножки». Баронесса приподняла подол платья и выставила вперед ногу, затянутую в черную сетку чулка. Окружающий мир для военного эскина померк, приглушенный системным сообщением, предлагающим сменить игровой режим, аналогично вытекающую из сложившейся ситуации мини-игру. «Подтвердить. Активен режим занятия сексом». Это была уже третья мини-игра за неполные 2 часа, в которую довелось сыграть Шардону.